Понедельник, 3 июня. В почте еще два отказа от литературных агентов, хотя один из них, компания под названием Hampton & Peveril, написал, что в книге что-то есть, но следует поработать над характеристиками героев. Придурки. Отписалась от них в Инстаграме. Записалась к врачу на среду в 15:00. Пора извлекать маленькую тварь, пока Крейг не оплатил курсы для беременных по методу Ламаза и не начал вырезать люльку из дерева. Лайнусу Сигсгиллу диагностировали интраокулярный рак, рак глаза. Обнаружили это случайно во время плановой проверки зрения. Вот, наверное, почему он такой притихший в последнее время. До дальнейших результатов анализов его отстранили от работы. Я, конечно, должна организовать открытку «Желаем выздоровления» и подарок. Господи, если он умрет, его возведут в сан мучеников, и мою фотографию бунтарей-любовников упомянут в грёбаной эпитафии. Здесь покоится Лайнус Сигсгилл, журналист, выдающийся фотограф бунтарей, муж дочери редактора, отец чего-то там еще и коллега лучшего в истории человечества, ассистента редакции и, по совместительству, серийный убийцы. В обед мы с Эй-Джейм поехали на наше обычное место в чаще. Он очень хорошо играет мертвеца. Интересно, как бы он выглядел, если бы я его немного припудрила белилами и, может, подсинила ему губы тем бальзамом из магазина приколов, который мы подсунули Лайнусу. Труп из Эй-Джея вышел бы просто отпадный. «Я буду по тебе скучать», сказала я, прижимая его к себе, когда мы оба лежали на траве в лесу, липкие, удовлетворенные и охваченные сладкой истомой. Он оторвал голову от моей груди. «Поехали вместе!» «Что?» «Когда я поеду путешествовать, поехали вдвоем. Мы же не обязаны оставаться в Великобритании. Нам все дороги открыты. У меня виза заканчивается только в декабре. Ты себе тоже можешь сделать». Он провел языком от ложбинки у меня между грудей вниз до пупка. Нет». «Почему?» «Потому что Крейг». Он согнул мне ноги в коленях и нырнул головой между ляжек. «Брось его. Ты все равно вечно на него жалуешься». Я сдавила его голову ногами, как сжимают щипцами грецкий орех. «Потому что работа?» Он высвободил голову и расхохотался. «Ты же ненавидишь свою работу. Говоришь, что у тебя от скуки скоро сиськи отвалятся». Он опять нагнулся к моей груди. «А это было бы ужасно жаль». Он обхватил губами левый сосок. «Боже, почему у тебя кожа такая вкусная?» Я засмеялась. «Ох, ты живешь в каком-то сказочном мире. Не могу же я просто так взять и свалить. У меня есть жизненные приоритеты. Разве тебе мало того, что мы просто трахаемся?» «Ну да, это прекрасно. Но что будет, когда я уеду?» Я призадумалась в поисках ответа. «Видимо, трахаться мы больше не сможем». «Неужели ты не будешь по мне скучать?» К счастью, отвечать не пришлось, потому что в эту секунду мы оба замерли и посмотрели друг другу в глаза. И он, и я услышали это одновременно. Звук переломившейся ветки где-то совсем рядом, в листве. «Быстро!» — сказала я. Мы схватили вещи, висящие на суку старого дерева, и поспешили обратно к машине, на ходу одеваясь. Нам обоим было не по себе. Тем более, что из-за лесного эха непонятно было, с какой стороны донесся звук треснувшей ветки, на которую наступили неизвестно кто. Пока мы ехали в город, Эй-Джей вынул у меня из волос листик. «Думаешь, кто-то за нами подглядывал?» — спросил он. «Не знаю», — ответила я. «Но, надеюсь, да».